«Если есть личное оружие, сдайте и оставьте на вахте», – сразу же предложил сержант Ильин и тут же добавил. «Руки поднимаем?» Я послушно поднял руки, тоже сделала и Клаудия. «Чисто», – констатировал сержант, обращаясь к дежурному, после того, как быстро и почти мгновенно обшмонал меня во всех положенных местах и очень профессионально заглянул в Клавину сумочку. Ей-то прятать оружие точно было больше негде. Чувствовалось, что эти ребята очень хорошо знали свое дело. Наверняка армейская разведка или нечто в этом духе. Дежурный недопыч удовлетворенно кивнул. «Прошу со мной», – пригласил сержант Ильин и повел нас за собой по лестнице на второй этаж. Кобура с вытяжным ремешком действительно наличествовала на его поясном ремне сзади справа, хотя расстегивать ее сержант, похоже, все-таки не стал. Видимо, мы не показались ему слишком опасными. На втором этаже был коридор с такими же унылыми стенами салатного цвета, ковровая дорожка на полу, зеркало и фикус напротив лестницы и двери кабинетов. Меня удивила тишина. Никто не стучал на пишущей машинке и громко не разговаривал. Хотя чего я ожидал? Что здесь, прямо при мне, будут кого-то бить ногами или пытать, как в пресловутых подвалах Лубянки? У двери с привинченными золотистыми цифрами 11 мы остановились. Сержант Ильин постучал в дверь. «Да», — ответили из-за двери. «Разрешите, товарищ майор?» — спросил сержант. «Войдите», — разрешил тот же голос. «Спасибо хоть, что не сказал «введите», как в том анекдоте про Андропова и польского посла». За дверью открылся довольно обширный кабинет, освещенный двумя круглыми плафонами под потолком. Традиционного предбанника с симпотной секретаршей или суровым секретарем не было. Скорее, все это напоминало комнату для совещаний. В центре композиции присутствовал Т-образный стол, а точнее, два сдвинутых стола, покрытых зеленым сукном с пятью стульями. На столе, служившем навершием буквы Т, стояли два телефона, настольная лампа, письменный прибор темного металла с двумя чернильницами и лежала пара казенного вида папок. Помню я по позднесоветским временам такие вот папки. Красные, с оттиснутой черным на лицевой стороне пятиконечной звездой с серпом и молотом. Окно в левой стене было плотно закрыто снаружи, так что дневной свет практически не проникал через ставни. Рядом с окном стоял книжный шкаф, за стеклянной дверью которого просматривались золоченые корешки переплетов. Присмотревшись, я понял, что в основном там стояли бессмертные сочинения В.И. Ленина на французском языке. В углу справа стоял покрашенный в серый цвет сейф, а на стене во главе стола висело два небольших казенного вида цветных фотопортрета. На правой репродукции дедушка Ленин в привычной тройке и галстуке, а слева товарищ Сталин в своем нестандартном кителе с отложным воротником и маршальскими погонами. Опа! Как интересно! Сталин? Виссарионович вместе с Ильичем на стене кабинета в госучреждении в 1962 году, после 20-го съезда и всего, что было потом, вот это было что-то действительно новенькое.